внимание более сильных конкурентов. Надо сказать, что, конечно, данная стратегия используется малыми компаниями, малыми фирмами. И следующая эта стратегия, которая очень похожа на предыдущую, это обход. Избежание конкуренции путем выпуска несоперничьих товаров, сервиса, использования непривлекательных для конкурентов канала сбыта и другое. Ну, примеры данных стратегий – это, например, строительные рынки, такие как Ашерский двор, Строгино, и многие другие, которые продают товары, подобные товарам, которые продаются в уже сетях Аби, Лера Мерлен и других. Но по менее высоким ценам, то есть по более низким ценам, они не соперничают с ними, потому что, например, рынок Строгино соседствует с Лера Мерлен и довольно мирно соседствует. И каждый осуществляет свою деятельность. Почему это происходит? Потому что компания, рынок Строгино, который состоит из многих-многих продавцов, продает товары, конечно, они, используя совершенно другие каналы сбыта, они не предоставляют такие услуги, как предоставляют такие, как большие, крупные магазины Аби, Лера Мерлен. Они используют достаточно непривлекательные каналы сбыта, они точки сбыта тоже достаточно непривлекательные, но они имеют своих потребителей, которые готовы мириться с такими неудобствами, но покупать товары, строительные материалы и тому подобное за более низкие цены. Мы с вами рассмотрели стратегии, которые можно отнести к упреждающим. И сейчас мы с вами рассмотрим пассивные стратегии. Пассивные стратегии – это те стратегии, которые предполагают адаптивное поведение. То есть компании решают согласовывать свои действия, ориентируясь на лидера. Они продолжают идти по течению, да, то есть они никак не идут против течения. Они мирно сосуществуют с лидером, потому что понимают, что они не смогут конкурировать с ним. И, естественно, пассивные стратегии более характерны компании малого бизнеса, даже не среднего, а малого бизнеса. Если упреждающие стратегии можно еще отнести к стратегиям к компании малого, среднего бизнеса, то пассивные стратегии в основном используются компаниями малого бизнеса. Ну и надо сказать, что такое поведение может быть даже использовано в ситуациях олигополии, ну или просто тогда, когда компания понимает, что им просто невыгодно бороться с лидером. Но надо сказать, что данное поведение, согласованность и миросуществование с лидером, в общем, не означает то, что фирмы не могут иметь никакой конкурентной стратегии. Напротив, как раз-таки малые фирмы и владение малой долей, оно усиливает значение таких стратегических моментов, как дифференциация и предоставление своим потребителям конкурентных преимуществ. Надо сказать, что эти фирмы с малой долей, они не обязательно будут мертвым грузом или собаками, о которых мы говорили в первой части лекции. Они просто, так развиваются. И если построить их, включить в матрицу Boston Consulting, то там есть свои знаки вопроса, свои звезды, свои дойные коровы и свои собаки. Что могут использовать данные компании, чтобы достичь конкурентного преимущества? Первое — это эффективное использование ОКР или же Research and Development. Иными словами, эти компании должны вкладывать достаточно большие деньги на исследование своего сегмента, на исследование, чтобы улучшить качество товара, это улучшение технологий, снижение издержек и тому подобное. Дальше это творческая сегментация. То есть, иными словами, компании должны искать не только сегменты, да, они должны искать даже и ниши, и использовать эти преимущества. То есть они работают с мелкими какими-то клиентами, может быть, и с такими сегментами, которыми не будут интересоваться крупные компании. Оставаться малыми. То есть, как ни странно, это тоже может быть преимущество. Знай свое место. Успешные действующие малые фирмы, они могут концентрировать свое внимание, иными словами, они будут использовать стратегию концентрации на прибыли, а не на увеличение продаж. И они будут стремиться к специализации и даже не будут стараться увеличить свою долю рынка. Ну и, конечно, сильное руководство. Влияние руководителя очень важно, потому что формируется стратегия, формируется общая стратегия, формируется стратегия. И, конечно, руководство компании должно отдавать себе отчет, куда оно хочет вообще привести свою компанию. Надо сказать, что вот все вот эти вот параметры применяются очень многими компаниями, которые работают в сфере услуг. Например, это ресторанный бизнес, это мелкие отели, это компании, которые занимаются продажей каких-то продуктов питания, маленькие компании, маленькие магазины, пошивом одежды и тому подобное. Они все действительно выживают за счет вот этих вот аспектов. Пассивные стратегии следования за лидером, таким образом, они подразумевают не пассивное поведение, скорее забота руководства о выборе стратегии. То есть в данном случае руководство понимает место компании, и просто они разрабатывают свою стратегию и идут планомерно, не переходя дорогу лидеру, потому что если они перейдут дорогу лидеру, они сразу будут уничтожены. Мы рассмотрим несколько стратегий, достаточно характерных для малых, ну и средних фирм. Первое – это следование по курсу. То есть компания, которая избирает эту пассивную стратегию следования по курсу, она основывается на том, что она будет минимизировать риск ответных действий лидера, то есть в ценовой политике. Иными словами, компания никак не будет пересекаться с лидером в ценовой политике. Она будет предоставлять какие-то услуги или товары по более низкой цене. Кстати, качество предоставленных услуг или товаров может быть не хуже, чем у лидера, но она никак не будет пересекаться с лидером вот в этой позиции. Ну, например, это мелкие компании по ремонту автомобилей. У нас существует очень много этих компаний, автомобилисты это знают, автосервисы, которые предпочитают не конкурировать с официальными авторизированными, так сказать, дилерами по ремонту автомобилей, но представляет очень широкий спектр услуг. И, конечно, здесь будет и фрагментарная деятельность, и узкая специализация, и достаточно индивидуальный подход к клиенту. Ну, например, могу сказать, что многие люди, которые имеют достаточно хорошие машины, тем не менее, предпочитают не обращаться к авторизированным дилерам, у которых довольно высокие цены, а иногда, если это не какой-то недостаточно крупный ремонт, предпочитают обращаться к своим, так сказать, уже известным мастерам в мелких автосервисах, потому что они знают, что те, так сказать, качественно обслужат и починят их машину. И, кстати, в данном случае закон вот опыта здесь будет очень хорошо работать. А следующая стратегия – это стратегия сохранения позиций. Эта стратегия, пассивная стратегия, направлена на то, чтобы поддержать постоянство в рыночной деятельности, не вызывающей внимания конкурентов. Но если мы посмотрим на предыдущую стратегию, мы увидим, что они очень схожи. Здесь, в данном случае, если в предыдущей стратегии упор делается на то, что компания минимизирует риск ответных действий, в основном в ценовой политике, то здесь компания просто поддерживает постоянство рыночной деятельности и также, что роднит вот эту стратегию с предыдущей, не вызывает внимания конкурентов. Ну, что это такое? Это деятельность небольших продовольственных и промтоварных магазинов, магазинов-палаток. Они совершенно не стремятся конкурировать с крупными и средними компаниями, ни по ассортименту, ни по логистическому какому-то комплексу, но чаще всего они выживают за счет того, что они расположены рядом с домом, это удобное месторасположение, офисами или же там, вокзалами, предположим, и привлекают потребителей своей ценой и с низкими ценами и свежестью продукции, потому что очень часто эта продукция привозится очень каждый день. Мы рассмотрели с вами основные стратегии, пассивные стратегии и упреждающие стратегии, которыми пользуются малые и средние фирмы. Но надо сказать, что кроме этой классификации, мне хотелось вашему вниманию предложить и другую классификацию, довольно интересную, которая представляет четыре основные стратегии. Мы рассмотрим, если вы посмотрите на эту таблицу, мы рассмотрим четыре основные стратегии. Характеристика продукта малой фирмы и форма существования малой фирмы. Здесь четыре параметра. Независимо от крупной компании, может существовать компания малая, или же связана с крупной компанией, Также два аспекта по характеристике продукта. Это продукт, который подобен продукту крупной фирмы, или же это совершенно оригинальный продукт. И мы видим здесь четыре возможности. Довольно интересная стратегия. Это стратегия «ложный гриб», когда компания независима от крупной фирмы, но производит продукт, подобный продукту крупной фирмы. Дальше это «Хамелеон». Это компания, которая производит продукцию, которая подобна продукту крупной фирмы и связана с крупной фирмой. Она использует ее преимущества. И две других остальных стратегии. Это стратегия «Премудрый пескарь», когда компания производит оригинальный продукт и независимо от крупной фирмы. То есть тем самым она абстрагируется и течет, и, так сказать, как-то пытается плыть по течению. И последняя стратегия – это «Жужжащая пчела». Компания производит оригинальный продукт, но он связан с крупной фирмой. То есть стратегия участия в продукции, в производстве продукции. Мы сейчас рассмотрим данные стратегии более подробно. Стратегия «Ложный гриб». Небольшие фирмы, которые выживают на рынке, производя так называемые подделки. Ну, иногда это легально происходит, иногда это нелегально. Компании копируют продукцию крупных фирм, используя стратегию «Me to Product». Если компания использует эту стратегию и, конечно, регистрирует свою продукцию и регистрирует под другим товарным знаком, нежели товар-лидер, то это в данном случае довольно совершенно легальная деятельность. И так действует очень многие компании. Если компания использует стратегию «Me to Products», иными словами, она просто использует подделки и использует мощь и силу продукции компании-лидера, то это нелегально. Ну, многие китайские товары вот используют стратегию «Ложный гриб» и достаточно нелегально действуют на рынке. Ну, мы все знаем, например, ручки BIC, французские ручки, это BIC пишется. Очень многие компании, вот, к сожалению, китайские компании, подделывают продукцию и пишут не BIC, а BIK, BK и тому подобное. Ну, и производят ручки. Конечно, они используют также стратегию достижения преимуществ путем снижения издержек и тому подобное. Стратегия «Ложный гриб», тем не менее, независимо, как вы видите из таблицы, от других компаний. Но, надо сказать, если говорить, конечно, о легальном таком применении этой стратегии, она может быть применена только в тех отраслях, где основные производители много вкладывают в NEOCR или Research and Development и получают не меньше 15% выручки в связи с представлением информации по каналам связи с общественностью и рекламой. Ну, например, в данном случае приведен пример такого не очень легального использования имени Adidas. Компания Adamas, да, использует продукцию, она капитализирует название Adidas и может создать в сознании потребителя, так сказать, такое небольшое confusion, так скажем, и люди начинают просто путать два названия и покупают продукцию Adamas. Ну, я хотела бы сказать, что вот эта стратегия «Ложный гриб», она, если она используется легально, то она используется компаниями, очень многими компаниями, малыми компаниями. Они используют, в общем-то, они следуют за лидером, они пассивно просто берут и используют преимущества компании-лидера. То есть они берут и используют все наработки лидера и, безусловно, находят своего потребителя, потому что продают данную продукцию по сниженной цене. Если же компания использует эту стратегию достаточно нелегально, то это уже нелегальный бизнес. И я повторяю, что, к сожалению, очень многие компании на, так сказать, сером рынке используют данную стратегию. Следующая стратегия – это стратегия «Премудрый пескарь». Если вы помните, данная стратегия относится к тому, что «Премудрый пескарь», что это компания, которая производит оригинальный продукт и независимо от крупной фирмы. Когда компания использует стратегию «Премудрый пескарь», то она производит совершенно оригинальный продукт, который не взаимодействует никак с лидером. Ну, надо сказать, что эту стратегию можно как-то сравнить со стратегиями, которые мы уже рассматривали, следование по курсу или, или сохранение позиций, то есть поддержание постоянства, не вызывающее внимания конкурентов. Надо сказать, что, в общем-то, мы видим здесь родственные такие связи. Ну, и при данной стратегии, конечно, эффект масштаба не работает. То есть если компания занимается ремонтом чего-то, то она работает на, конечно, ограниченном рынке. Например, если это ремонт каких-то часов и тому подобное. В основном компании, малые компании, которые следуют данной стратегии, они занимаются какой-то индивидуальным видом деятельности или работают с очень узким небольшим сегментом или же даже с какой-то нишей. Следующая стратегия – это жалящая пчела. Это небольшая компания, которая создает оригинальный продукт, но в отличие от предыдущей стратегии, ее продукция связана с продукцией крупной компании. Ну, это происходит тогда, когда крупная компания просто отдает какой-то небольшой участок работы, часть работы мелкой компании, потому что ей просто невыгодно производить данную продукцию. Ну, например, компания Toyota, которая производит машины, да, там детали, оси, двигатели, трансмиссии, ходовые части, ей просто невыгодно производить, например, сопутствующие товары, такие как чехлы или коврики и тому подобное. И она отдает это на откуп другим компаниям. Ну, в принципе, можно компании, вот такие крупные компании могут образовать вертикальную маркетинговую систему, администрированные так называемые маркетинговые системы, когда объявляется тендер, и мелкие компании с радостью вот, так сказать, борются за то, чтобы работать с крупной компанией под ее эгидой. Иногда это просто одноактные какие-то договорные условия, когда компания просто выполняет определенную деятельность, да, крупной компании, а иногда это перерастает в такое же долгосрочное сотрудничество. То есть компания может работать под эгидой, хотя иметь независимое имя, да, но может работать в соавторстве под эгидой данной большой крупной компании. Следующая стратегия – это стратегия «Хамелеон». Стратегия заключается в том, что малая компания создает продукт, подобный продукту крупной компании, но связана с ней посредством франчайзинга. Если мы говорили с вами о первой стратегии, которая называется «Ложный гриб», я вам напомню, я вам сказала о том, что в очень многих случаях данная стратегия используется компаниями, то есть нелегально, то здесь в данном случае, компания использует совершенно легальные такие механизмы. Малая фирма становится франчайзи, иными словами, она покупает лицензию у франчайзера и становится частью данной компании. Да? Ну, опять же таки, франчайзинг является одной из форм вертикальных маркетинговых систем, это договорные, так называемые,